Аннабель. В среду я пошла на оперативное совещание вместе с Кейт, хотя была ее очередь. Обычно ей как-то удавалось отделаться, но на сей раз она проявила удивительный энтузиазм. Она настраивала презентацию на компьютере, стоя ко мне спиной, всем видом демонстрируя, что считает меня круглой дурой и готова насладиться предстоящим шоу. Детектив-инспектор Эндрю Фрост, которому оставалось 2 года до пенсии, один из любимых моих коллег, вошел последним. «Доброе утро, Аннабель!» «Доброе утро, Кейт!» «Сегодня у нас 2 аналитика по цене одного?» «Доброе утро, сэр», — сказала я с облегчением, поняв, что ведет совещание Фрости. Другие детективы имели склонность задавать множество вопросов, даже совершенно бессмысленных. Казалось, будто они постоянно пытаются нас на чем-то поймать, стараясь выглядеть умнее за наш счет. Все расселись вокруг стола. Полицейские в форме по одну сторону, штатские по другую. Детектив-инспектор во главе стола, детектив-констебль Эллен Трейнер, детектив-констебль Аманда Шпиц и детектив-констебль Брайан, известный также как Шеги. Я как-то раз спросила Триггера, как Джонс получил это прозвище, если у него нет ни бородки, ни пса по кличке Скуби. И оказалось, что у него есть привычка постоянно попадать в просак, а как-то раз он ответил на некое обвинение фразой «Это не я». Прозвище пристало еще 10 лет назад, и от констебля я многого не ожидала. По нашу сторону стола сидели Джо из отдела информации, который должен был вести протокол, женщина из социальной службы, чье имя я постоянно забываю, на этот раз пожилой мужчиной в шерстяной кофте, Кэрол и мы. Кейт выступила первой. А затем началась бесконечная дискуссия обо всех текущих делах и о том, как с ними справляются, сколько еще осталось финансов и насколько эффективно управление рисками. Я старалась не волноваться, но вдруг забеспокоилась о том, что собиралась сказать. «Итак, есть предложение по части снабжения?» «Нет». «Что ж, ладно. Есть еще вопросы?» Я вскинула руку, опередив тех, кто собирался спросить об увеличении платы за переработку. «Да, сэр. Аннабель?» Я исследовала необъяснимые смерти, после которых трупы какое-то время оставались ненайденными. Похоже, число подобных случаев в этом году необычно велико. Я составила график. Кейт послушно переключилась с оперативной презентации на составленный мною график, на котором виднелся громадный пик. Следует отметить, что пик показывает текущее состояние на 9 месяцев с начала года, в то время как данные по всем другим годам полные. Если средний уровень в этом году сохранится, можно ожидать, что число жертв превысит 30. Как видите, раньше их не бывало больше 11. Я тревожно обвела взглядом стол. Все сидели с каменными лицами, глядя на мой график. Наконец заговорила Мэнди Шпиц. «Прошу прощения, Аннабель, мне не вполне ясно. Это убийство?» «Нет», — ответила я. «Это люди, которые умерли в собственных домах и которых долго не находили». Мне показалось, будто кто-то фыркнул. Вероятно, Кэрол. Другой что-то прошептал. Я почувствовала, как жар приливает к щекам. Фрости откашлялся. «Есть какие-нибудь соображения? Почему их так много? Их что-либо связывает?» «Что ж», — сказала я, кивая Кейт. «Следующий слайд отражает ряд интересных моментов. То были лишь основные пункты, чтобы привлечь внимание». В этом году наблюдается необычно большой разброс возрастов. Младший был всего 21 год. Рошель Хадсон, наверняка вы все ее помните. А старший — за 90. Но есть и за 30, 40, 50 и 60. В прошлые годы в подобных обстоятельствах нашли лишь 2 человек моложе 60. Один, вероятно, умер от передозировки наркотиков, а второй, предположительно, покончил с собой. Но в этом году ни у кого, за исключением одного, не наблюдалось видимых причин смерти. Хотите сказать, тела настолько разложились, что причину смерти определить невозможно? — спросил мужчина в шерстяной кофте глубоким и звучным голосом, словно исходившим из обширной пещеры. — Да, отчасти, — ответила я, почувствовав интерес к моей теме. Но большинство тел было найдено в самой обыденной обстановке, лежащими на кровати или сидящими в кресле. В прошлые годы разложившиеся трупы находили, к примеру, под самодельной петлей или под водой в ванне. В некоторых отчетах о происшествиях не упоминается о местоположении тела, но даже при всем при этом вряд ли среди них найдется много таких, о которых можно сказать нечто большее, чем то, что они умерли. «Сэр, я работала с полицией Хэмпшира по делу Рошель Хадсон», — сказала Эллен Трейнер, обращаясь к Фрости. Кое-что тогда действительно казалось странным, как будто она решила полностью отгородиться от общества и, похоже, предпочла умереть. «Предпочла умереть?» — переспросил Фрост. Все молчали. «Да, во всем доме не было ни крошки еды. Умершая лежала на кровати в своей квартире, тело ее сильно разложилось». Коронер не смог определить причину смерти, но предположил, что она умерла от голода. «Не самый приятный способ покончить с собой», — заметил Мэнди. «В самом деле», — Эндрю Фрост замолчал, разглядывая слайд. «Мне снова стало не по себе. Не уверен, что здесь собралась подходящая публика», — наконец сказал он, — «если бы имелись хоть какие-то основания подозревать преступление...» «Лишь необычный возраст жертв», — ответила я, — «и то, что никто их не разыскивал. Порой такое бывает с пожилыми, которые так боятся доживать дни в доме престарелых, что избегают всяческого контакта с окружающим миром, но не с молодежью». «Это только в нашем городе?» — спросила Эллен. «А в других частях страны?» «Черт, я совсем забыла про соседний слайд». «Это тоже интересно. Данные представлены на следующем слайде». Кейт поняла намек и нажала кнопку. График достаточно прост. Как видите, везде вокруг по сравнению с прошлыми годами ничего не изменилось. Какова бы ни была причина этого всплеска, он наблюдается лишь в Брайерстоуне. Все уставились на картинку. Женщина из социальной службы даже раскрыла рот. Фрости провел рукой по коротко подстриженным седым волосам. «Я передам это в оперативный отдел», — наконец сказал он. «Посмотрим, вдруг у них появятся какие-то мысли. Аннабель, можете послать мне ваши слайды по электронной почте?» «Да, сэр», — ответила я. «Если хотите, отправлю прямо сейчас, пока у меня все открыто», — услужливо подсказала Кейт. «Идешь?» — спросил триггер у Кейт, стоя на пороге в пальто. Было половина четвертого, триггер имел личное место на автостоянке, чему был обязан трещине в бедре, что, как ни странно, не мешало долгим прогулкам, которым он посвящал большую часть выходных и праздников. И Кейт обычно просила подвести ее до перехватывающей парковки. «У меня еще есть дела, Трик», — ответила она. «Спасибо, увидимся завтра». Я удивленно взглянула на Кейт. Частенько после оперативной презентации она настолько выматывалась, что уходила намного раньше обычного. «Фрости еще не прислал тебе письмо?» — спросила она, когда триггер ушел. В управлении наступила тишина, даже громкоговоритель в коридоре молчал уже около часа. «Прислал», — ответила я. «Письмо пришло с час назад». Но я была слишком расстроена и разочарована, чтобы об этом рассказывать. «И?» — Они даже смотреть не стали. Мол, им хватает и текущих преступлений. Я же тебе говорила. Толку от ее ответа было мало, но, по крайней мере, она проявила хоть какой-то несвойственный ей интерес. «Оперативники только и думают, как улучшить показатели в угоду министерству», — возмутилась я. «Борьба с преступностью, раскрываемость и все такое. Если они не могут распутать какое-то дело, то притворяются, будто ничего вообще не случилось, никакого преступления не было. Им совершенно наплевать, что они работают живыми людьми. Все сводится к статистике и поиску легких путей». Порой это меня с ума сводит. Полчаса спустя мы вместе поднимались по склону холма к автобусной остановке. Кейт раньше со мной не ходила, даже когда мы направлялись в одну и ту же сторону и в одно и то же время. В 4 часа я выключила компьютер и пошла вымыть чашку. Когда я вернулась, Кейт уже стояла в пальто, и в итоге мы отправились на остановку вместе, будто всегда так и делали. «Тут ведь еще проблема в том, — сказала я, слегка запыхавшись на подъеме, — что у нас даже жары особой не было, или необычно холодной зимы, или еще чего-нибудь в этом роде. Или наводнений, — добавила Кейт, — чьи длинные ноги успевали без каких-либо усилий сделать один шаг там, где мне требовалось 2». И, как я говорила на презентации, далеко не все они были стариками. Той, что нашли в пятницу, было 43. А женщину из Хэмпшира помнишь? Которую нашли в Бейсбери. Всего 21 год, а другой 39. «Тебе-то самой сколько?» — спросила Кейт. 38. Она усмехнулась усмешкой женщины, которой еще не было и 30, которой казалось, что до 40 еще очень и очень далеко. «Не могу представить ничего ужаснее, чем умереть в собственном доме и остаться там гнить», — тихо сказала я, проходя мимо автоматических дверей аптеки и наслаждаясь коротким порывом теплого воздуха. «Ты же все равно будешь мертвая и ничего не узнаешь», — пожала плечами Кейт. Я прикусила язык. «Представь, что это вовсе не конец», — хотелось сказать мне. «Представь, что ты смотришь на собственное разлагающееся тело и понимаешь, что вокруг нет никого, кто хотя бы поинтересовался, отчего тебя давно не видать». «Тебе не кажется», — снова заговорила я с тоской, вдыхая аромат, исходящий из пирожковой на углу, — что окружающие должны были хоть что-то заметить, а особенно в случаях с теми, кто помоложе. У них наверняка были семьи, коллеги, друзья. Даже если они не работали, они должны были регистрироваться на бирже труда или что-то вроде того. Не так-то легко просто взять и исчезнуть. «Пожалуй. Думаю, если я пропаду на пару дней из Фейсбука, про меня начнут расспрашивать». Мы присели на ограждение, дожидаясь автобуса, вернее, Кейт присела и закурила, а я прислонилась к стене с подветренной стороны. «Хотя, может, и нет. Если уйти постепенно», — сказала она несколько минут спустя. «Уйти откуда?» — спросила я. «Из Фейсбука». «Я... про что? Если намереваешься оставить общество, ты постепенно перестаешь писать в Фейсбук, и какое-то время спустя никто даже не заметит, что тебя больше нет. А если заметит, может, оставят сообщение, пошлют письмо, но если ты не станешь отвечать...» «Собственно, большая часть этих так называемых друзей вовсе не настоящие, в смысле не близкие, а настоящим можно сказать, что уезжаешь за границу или у тебя сломался компьютер или еще что-нибудь. Сколько месяцев пройдет, прежде чем кто-то всерьез заинтересуется, где ты?» «Меня нет в Фейсбуке», — сказала я, но она меня не слушала. «И все-таки не вижу смысла придавать этому значение. 24 трупа или 54 В любом случае речи естественной смерти. Люди каждый день умирают сотнями. Насколько я понимаю, никто из этих разложившихся людей не стал жертвой убийства. В одном случае коронеру не удалось определить причину смерти, покачала головой я, но в большинстве других считается, что смерть наступила по естественным причинам. И ничего их между собой не связывает? Ничего. Кроме того, что в тела всех найденных сильно разложились, и что все они жили в Брайерстоуне. Что ж, увы, мы лишь криминальные аналитики и не занимаемся социальными проблемами. Скорее всего, именно так тебе и скажут. И что еще хуже... Она спрыгнула с ограждения и погасила окурок об урну. Если они решат, что ты чересчур увлеклась, тебе найдут какую-нибудь другую работу. Здорово, ничего не скажешь, усмехнулась я. Словно чтобы разнообразить нашу беседу, из-за поворота появился мой автобус, точно минута в минуту. Кейт, чья машина была припаркована на другой автостоянке со стороны Бейсбери, предстояло подождать чуть дольше. У моего дома не оказалось ни одного свободного парковочного места. Пришлось оставить автомобиль на главной улице, где жили все местные гопники и наркоманы, и возвращаться пешком, трижды проверив, заперта ли машина и не осталось ли внутри чего интересного или ценного. Вряд ли десятилетний Пежо кого-то соблазнит. Но, к несчастью, из-за базовой конфигурации угнать его было очень легко. Впрочем, если даже его и украдут, мир не перевернется, просто станет чертовски неудобно. Люси встретила меня в начале улицы, спрыгнув с невысокой изгороди и до самой двери путалась под ногами, будто ее 3 недели не кормили. С трудом отыскав в темноте замочную скважину, надо все-таки сменить лампочку, я открыла дверь и тут же услышала телефонный звонок. «Алло?» Это была моя мать. «Да, мама, только что вошла. Можно тебе перезвонить?» «Вообще-то я весь день ждала. Думала, на работе ты слишком занята. Но если сейчас ты говорить не можешь...» «Извини, мам, я просто устала». «Я ненадолго. У тебя есть ручка?» Сев в пальто на диван и положив на колени блокнот, я составила для нее список покупок на завтра. Кошка вертелась у ног, цепляя когтями юбку и колготки. Я раз за разом пыталась ее отогнать, пока, наконец, не сдалась. Сунула трубку под ухо и пошла в кухню за кормом. Приготовив себе омлет к чаю, я посмотрела по телевизору передачу про Африку, а потом пошла принять ванную. Сидя в горячей пенной воде, я вслушивалась в царившую в доме тишину, эхом отражающуюся от стен. Я попыталась представить, что случилось с Шелли Бертон за месяцы, прошедшие с тех пор, как я видела ее в последний раз. Возможно, уход партнера стал таким ударом, что сначала она перестала интересоваться садом, а потом и жизнью. Возможно, он завел на стороне роман, и это ее раздавило. За дверями соседнего дома могло происходить что угодно, но я этого не замечала. Я давно не встречала Шелли, и, может быть, потому предположила, что она уехала, а дом продали или сдали в наем, но оказалось, что все это время она жила там. Внезапно глазам подступили слезы. Я оплакивала собственное одиночество и всех тех, кто умер в своих домах, и постепенно разлагался на кости и слизь, пока не превратился в черное пятно на матрасе или кресле. И на похоронах не было никого, кроме женщины из совета, которая безуспешно искала хоть кого-то, кто их любил. Если я умру прямо здесь и сейчас... Хватится ли меня кто-нибудь? Уж на работе точно заметит. Наверняка мама позвонит в полицию, если не сможет со мной связаться. Кто-нибудь попытается меня проведать. Что, если я не отвечу на стук в дверь? Сколько пройдет времени, прежде чем замок взломают? Дни? Недели? И в каком состоянии тогда буду я сама? За дверью ванной послышалось царапанье. Кошка — моя поддержка и опора.